Он понизил голос. Фнор любит ее. Я слышал. Лисан сделал многозначительную паузу. Я слышал. Фнор пошлет Канта вдогонку за ее королевой. Джексон, потрясенный, уставился на друга. Ты рехнулся. Коричневые драконы не летают с королевами. А Фнор собирается попробовать. Но... Всяко может быть. Мудро согласился Фелисан. Посмотрим. Не слышал ты Фнора и Флара? Глаза его стали вдвое больше. Это Лесса. Моя мать сказала им, чтобы перестали спорить. Брека должна снова пройти запечатление. Нельзя, чтобы она осталась наполовину мертвой. Оба мальчика виновато посмотрели в сторону Лайтала. Они думают, что у Бреки может получиться? Фелисан пожал плечами. Сейчас увидим, они уже близко. Словно подтверждая его слова, из темного зева верхнего тоннеля вырвался бронзовый. Следом за ним другой, третий. Сверкающим пунктиром, нос к хвосту, они планировали вниз на арену. «Талина!» — закричал Джексон, вскакивая на ноги. «Вон Талина, Лайтл!» Он метнулся к своему опекуну и потянул его за рукав. Но тот ничего не замечал. Взгляд управляющего Руата был направлен на девушку, которая как раз появилась из нижнего прохода. Ее сопровождали два человека, мужчина и женщина. Они остались у порога, словно не смели шагнуть за ней к песчаной площадке. «Это Брека, все в порядке», — хрипло выдохнул Фелисан, скользнувшись за приятелями вдоль ряда каменных сидений. Она слегка запнулась и замерла, нечувствительная к жару нагретого песка. Затем, приподняв беспомощно плечи, медленно двинулась к пяти остальным девушкам, ожидавшим ее у золотого яйца. Она остановилась рядом с Талиной. Та подвинулась и жестом пригласила ее занять место в полукруге претенденток. Гул внезапно замер, превратившись в напряженное молчание. Одно из яиц дернулось. Раздался слабый треск скорлупы. Затем начали раскалываться остальные. Новорожденные драконы, мокрые, неуклюжие, забарахтались на песке, торопливо выбираясь из обломков. С хриплым карканьем и шипением они пытались встать на ноги. Юные, уродливые создания с клиновидными головами, слишком тяжелыми для тонких шеек. Подростки в белых туниках стояли неподвижно, сосредоточившись в ментальном усилии. Каждый старался привлечь к себе внимание дракона. Первый новорожденный, освободившись от осколка, ринулся к ближайшему мальчику, который ловко отпрыгнул с дороги. Дракончик упал, уткнувшись носом прямо в ноги рослого черноволосого паренька. Тот опустился на колени, чтобы помочь своему дракону подняться на шатких, разъезжающихся лапах. Потом заглянул в его радужные глаза. Джексон увидел, как Лайтл зажмурился. Лицо его посерело. Боль и ужас потери продолжали терзать бывшего всадника с такой же силой, как и в тот проклятый день, когда его лард сгорел в фосфиновом пламени. «Смотрите, золотое яйцо!» — закричал Джексон. «Оно трескается! О, как бы я хотел!» Он захлопнул рот. Ссориться с приятелем ему не хотелось. Конечно, было бы здорово, если бы Талина запечатлила королеву. Три повелительницы вееров из Руата. Какой холод мог похвастаться этим? Но было ясно, что симпатии Фелисана на стороне Брекки. Правда, полностью поглощенный событиями на площадке, он не слышал неосторожного замечания Джексона. Золотое яйцо неожиданно треснуло. Ровно пополам. Наклонившись, юная королева с протестующим криком упала на спину в песок. Талина и две другие девушки быстро шагнули вперед, словно желая помочь новорожденной прийти в себя. Неуклюже оттолкнувшись крылом, королева перевернулась и встала на все четыре лапы. Девушки замерли, переглядываясь в нерешительности. Вероятно, они были готовы предоставить первый шанс Брекке, но та как будто пребывала в трансе. Джексону показалось, что она ничего не чувствует. Она выглядела как безвольная, раздавленная кукла. Дракончик протяжно свистнул, и Брека подняла голову, словно впервые поняла, где находится. Королева повернулась к ней, вытянула шею. Глаза, слишком большие для головы новорожденной, замерцали, разгораясь радужным блеском. Пошатываясь, золотая королева сделала первый неуверенный шаг.